Глава 24. Ти-Джей. После того, как я расчесала Анне волосы, она направилась к дому, а я еще долго смотрел ей вслед. Я вспомнил, как провел рукой вверх по ее ноге, а она издала тот странный звук. Интересно, что с ней было бы, сделая я тогда рукой кое-что еще? Я чувствовал, что уже не могу бороться с непреодолимым желанием запустить руку ей в трусики и проверить. В Чикаго у меня не было бы никаких шансов. Но здесь, на острове, я стал все чаще задумываться, что стоит попробовать. Мы с Анной плавали туда-сюда по лагуне и ждали дельфинов. «Мне скучно», — сказал я. «Мне тоже», — ответила она, плывя на спине. «Эй, а почему бы нам не попробовать изобразить ту знаменитую поддержку в воде, как Джонни и Бэби?» «Не понимаю, о чем речь», — ответил я. «Ты что, не смотрел «Грязные танцы»?» «Нет», хотя название звучало интересно. «Это великий фильм. Я смотрела его еще в школе, в 87-м, наверное. Мне тогда было всего 2 года. Ох, иногда забываю, какой ты у нас еще молодой». «Не настолько», — помотал я головой. «Ну и ладно. Так вот, Патрик Суэйзи играет профессионального танцора по имени Джонни. Он дает платные уроки в курортном отеле в Кэтскиллс. Дженнифер Грей играет Бэби Хаусман, которая приехала туда вместе с семьей отдохнуть». Анна запнулась и продолжила. «Эй, мне пришла в голову странная мысль. Ведь Бэби тоже проводила лето с семьей вдали от друзей. Совсем как ты». «Ее это тоже бесило?» — поинтересовался я. Анна покачала головой и весело рассмеялась. «Я так не думаю. Она сошлась с Джонни и клёво проводила с ним время». «Надо же, и почему я не видел этого фильма?» Звучит потрясающе. Но затем Пенни, партнерша Джонни, забеременела, и Бэби пришлось ее заменить. Там еще такая сложная поддержка, но у Бэби не сразу получается, и они разучивают ее в воде. «Тоже хочешь попытаться?» «Если это означало возможность лишний раз прикоснуться к ней, я только за». «Мне всегда хотелось попробовать. Не думаю, что это так уж сложно», — сказала она и, встав напротив меня, добавила. «Ну ладно. Значит, я бегу тебе навстречу, а когда подпрыгну, ты должен положить руки вот сюда». Она положила мои руки себе на бедра. «А потом поднимай прямо над головой. Как думаешь, сможешь меня поднять?» «Ну, конечно!» Я закатил глаза. В той сцене в воде Бэби почему-то была в брюках. Никогда не могла этого понять. «Хорошо. Ты готов?» Я ответил «да». И Анна побежала мне навстречу, а затем подпрыгнула. Но когда мои руки коснулись ее бедер, она упала на меня, закричав, что ей щекотно. В результате я уткнулся лицом ей в промежность. Наконец мы поднялись на ноги, и она заявила: «Только не смей меня больше щекотать». «И в мыслях не было. Я положил руки туда, куда ты сказала». «Ну ладно, давай попробуем еще раз». Она попятилась и приготовилась к разбегу. «Все, я пошла». На этот раз я подхватил ее, но в том месте, где я стоял, оказалось слишком глубоко, и я завалился на спину, а она рухнула сверху. А вот это было ничего. «Блин, это я виноват», — сказал я. «Надо перейти туда, где помельче. Давай еще раз». На сей раз мы сделали все идеально. Я высоко поднял Анну, она вытянула руки и ноги, еще выгнула спину. «Мы сделали это!» — закричала она. Я держал ее сколько мог, а затем опустил руки. Я слегка попятился и оказался в небольшой впадине. Чтобы Анна не ушла с головой под воду, мне пришлось подхватить ее на руки. Она судорожно вздохнула и обняла меня за шею, а затем вцепилась в меня, обхватив ногами за талию. Вид у нее был слегка обалдевший. Может, не ожидала, что так резко окунется, а может, потому что я держал ее за задницу. «Ну вот, теперь не скучно». И действительно, опусти я ее чуть пониже, она бы сама убедилась, насколько. «Хорошо». Анна продолжала обвивать меня руками и ногами. Я даже стал подумывать, не поцеловать ли ее. Но тут она добавила. «Смотри, у нас появилась компания». Я оглянулся и увидел, что в лагуну заплыли 4 дельфина и сразу стали тыкать нас носом, приглашая поиграть. Разочарованный, я отнес Анну на мелководье, туда, где она уже доставала ногами до дна. Мне, конечно, нравилось играть с дельфинами, но играть с Анной нравилось куда больше.